Глава 45. Ребекка смотрела, как Джанет Ганьон наливает кофе в две кружки на крошечной кухне посреди жилого фургона, где выросла Уитни. Со спины мать Уитни казалась хрупкой женщиной. Ее волосы истончились и были пронизаны седыми прядями, которые она не трудилась закрашивать. Она поставила кружки на стол и пододвинула стул для себя. «Я так и не уехала отсюда, потому что иначе мне бы казалось, как будто я бросила Уитни, если бы она вернулась сюда. Знаю, что это глупо. Сливки?» Она подняла маленький пакет. «Нет, спасибо». Ребекка кивнула в сторону окна и дома на другой стороне улицы. «Там жили Тора и Джейк Баттерсби?» «Да». Джанет взяла кружку и повертела ее в руках. Темные круги под глазами казались провалами в пустоту, а ее кожа была тонкой и морщинистой. Она выглядела как женщина, которая слишком долго страдала и слишком мало спала. Даже ее голос истончился. Она казалась призраком былой Джанет Ганьон. «Супруги Баттерсби были добрыми соседями. Я всегда могла рассчитывать на помощь Джейка, когда ломалась посудомоечная или стиральная машина, или когда возникали проблемы с водопроводом. Настоящий мастеровитый мужик, и он всегда улыбался. Выходит, он часто бывал здесь?» Она ответила блеклой улыбкой. «Да, когда ломались разные вещи. Но, пожалуй, мое старье чаще ломалось, чем работало». Джанет покашляла и отпила кофе. «Значит, вы официально открываете дело об исчезновении моей дочери после стольких лет, и вы пришли сказать мне об этом?» Ребекка кивнула. «Группа по расследованию тяжких преступлений берет расследование в свои руки. Они посылают сюда своих сотрудников». «Но почему? Почему сейчас?» Ребекка задумалась о том, как лучше сформулировать ответ, и решила, что Джанет заслуживает откровенности. «Возможно, смерть моего отца не была самоубийством». Джанет распахнула глаза. «Это убийство?» «У нас возникли вопросы. Перед смертью он снова занялся делом Уитни, потому что раздобыл кое-какую новую информацию. Есть вероятность, что его смерть связана с тем, что ему удалось узнать об Уитни и Треворе в ходе расследования». Джанет резко поставила чашку на стол. «Что за новая информация?» «Свидетельница, которая якобы видела, как Тревор и Уитни садятся в белый фургон, солгала». «Что?» «Никто не видел, как они уехали из города». Джанет глубоко задумалась. «Вы хотите сказать, Уна Феррис, она их не видела?» «Нет». «Почему она солгала?» «Это часть расследования. Насколько я понимаю, Уитни была знакома с Уной. Насколько они были близки друг с другом?» «Я не знаю, она познакомилась с Уной в баре в Девилс Бат». «В баре Девилс Бат?» «Да, то же название, что и у города. Уна работала там. Ее ухажёр был там управляющим, когда объявили об исчезновении Уитни». У Ребекки зачастило сердце. «Вы помните его имя?» Джанет покачала головой. «Увы». Она подняла свою кружку и помедлила. «Но почему бы не спросить Уну?» «Уна погибла. В автомобильной аварии прямо перед смертью моего отца». Джанет уставилась на нее и медленно опустила кружку. «Это как-то связано?» «Это тоже часть расследования». Джанет замолчала. Ее глаза наполнились слезами. «С Уитни случилось что-то страшное. Я знала, что так и есть». «Мы еще не знаем, Джанет», — мягко сказала Ребекка. «И будет полезно, если вы ни с кем не будете говорить об этом. Знаю, вам будет непросто, но это очень маленький город. Все связаны друг с другом, и если сведения просочатся наружу, расследование будет затруднено». «Я понимаю». «Ариэль Макадам все еще в городе?» Ребекка имела в виду лучшую подругу Уитни. «Несколько лет назад она переехала в Камлупс», — печально ответила Джанет. «Если бы не Ариэль, то я, наверное, не обратилась бы за помощью к твоему отцу тогда, в декабре. Я так беспокоилась, когда не пришло никаких известий, особенно перед Рождеством. Но я думала, что дочь просто ненавидит меня. Я подвела ее и понимала это. как мать-одиночка, работавшая в двух местах без всякой поддержки от ее никчемного отца, я старалась пережить каждый день, да еще всякие назидательные беседы с дочерью. Она утерла слезинку. Уитни была трудным ребенком. В некотором смысле ее выходки и сексуальные похождения были призывом к моему вниманию, но я слишком поздно услышала. А потом она исчезла. Я старалась, Ребекка. Старалась, как только могла. Знаю. Ребекка накрыла ладонью ее жилистую руку. Если что-то еще можно найти, я приложу все силы, чтобы сделать это. Обещаю. Ребекка помедлила. Отец Уитни еще жив? Джанет покачала головой. Рак легких. Он был заядлым курильщиком и пьяницей. Умер больше 10 лет назад. Джанет встала и сняла маленькую деревянную шкатулку с полки в гостиной. Усевшись, она откинула крышку и достала фотографию младенца на коленях у молодой женщины. «Это я и Уитни». Джанет шмыгнула носом и грустно улыбнулась. Ребекка изучила фотографию. Джанет выглядела как настоящая красавица, юная, с планами на будущее и любимым ребенком в руках. Девочка смеялась и протягивала ручки к фотографу. «Кто сделал фотографию?» «Её отец. До того, как все пошло под откос. И у меня до сих пор хранится вот это». Джанет открыла крошечную серебряную коробочку и развернула хлопчатобумажную обертку. Один из ее младенческих зубов. У Джанет задрожал подбородок, и она плотно сжала губы. «Такой крохотный». Она показала зуб Ребекке. «ДНК», — подумала Ребекка, глядя на младенческий зуб. «Они смогут извлечь ДНК для сравнения, если будут найдены человеческие останки». «И это». Джанет развернула кусочек ткани и показала золотистый локон, перевязанный красной ниткой. После ее первой стрижки в парикмахерской. Ребекка кивнула, испытывая стеснение от силы ее эмоций и глядя на маленькую святыню в коробочке, превращавшую Уитни в реальное человеческое существо. В старших классах Ребекка испытывала острую неприязнь к Уитни Ганьон, распутной однокласснице, которая трахнулась с ее ухажером в амбаре. Но мать сохранила воспоминания о прекрасной златовласой крошке, о первом выпавшем зубе, о первой стрижке и безумной работе, в стремлении поддержать дочь, одинокую и позабытую дома. Ребекка подумала о словах Эша, о том, что Уитни была неплохой девушкой, и ей вдруг показалось, что Эш был гораздо лучшим человеком, чем она сама, несмотря на свои секреты. Его ошибка с Уитни разрушила его жизнь, как и намерение Ребекки, но он все же нашел в себе силы для сочувствия. Чувство вины только укрепило ее решимость. Она отдаст должное матери Уитни. Она найдет ее дочь. Она сделает это ради своего отца. «Какое у вас было мнение о Треворе, Джанет?» — мягко спросила Ребекка. «Он любил Уитни? Он хорошо относился к ней?» Джанет аккуратно завернула зуб и вернула его в шкатулку вместе с локоном. «Думаю, это была взаимная зависимость», — сказала она, когда закрыла шкатулку. «Они нуждались друг в друге, но не всегда были добры друг к другу. Пожалуй, на свой глуповатый манер они заботились друг о друге. У Тревора были проблемы. Он вырос практически без родителей. В подростковом возрасте у него несколько раз были неприятности с полицией, и о нем пошла дурная слава». Ребекка подумала о Рике и о том, как Эш старался предотвратить именно такую участь для внука бегущего ветра. Волна непрошенной нежности к Эшу едва не захлестнула Ребекку. Ощущение родства, старые чувства, которые она больше не хотела испытывать. «Наверное, Тревор думал, что он сможет оставить прошлое позади и начать все заново в Лос-Анджелесе, как хотела Уитни», — сказала Джанет. «Тревор мог причинить ей вред? То есть, если бы он решил, что она предала или обманула его?» «Тревор? Не думаю». Она выдержала паузу. «Но кто знает, какие монстры могут таиться в голове у мужчины?» Джанет рассеянно посмотрела на шкатулку. «Я была уверена, что отец Уитни никогда не поднимет руку на меня». «А он это сделал?» Джанет кивнула. «Поэтому вы разошлись с ним?» Она снова кивнула и закусила губу. И у Ребекки снова защемило сердце. Все мечты этой матери пошли прахом. «Вы знаете, с кем дружил Тревор?» «У него не было постоянных друзей. Он работал на нефтеносных песках и по другим контрактам на севере. Иногда его приятели приезжали в город и околачивались тут вместе с ним и Уитни. Но я никого конкретно не помню». До того, как Уитни оставила прощальную записку, она дала понять, что сильно поправила свое финансовое положение. Джанет резко вскинула голову. «Забавно, что вы говорите об этом. Ее подруга Ариэль сказала об этом гораздо позже, когда ваш отец уже отказался от поисков. И я думала... Я хочу сказать, что Ариэль говорила о весьма значительной сумме. Просто она думала, что это деньги Тревора». «Все, что я имел. Каждый пенни, который я заработал и сэкономил с 12 лет. Все мои сбережения на учебу в колледже». «Значительная сумма — это сколько?» «Порядка 50 000 долларов, если не больше». Ребекка изумленно покачала головой. «На нефтеносных песках можно заработать вполне серьезные деньги», — заметила Джанет. «Хитрость в том, чтобы сохранить их. Большинство парней тратят их с такой же скоростью, с какой и зарабатывают. Одна поездка в город — и дело с концом. Но, с другой стороны, это могли быть не те деньги, которые он сэкономил на контрактной работе. У меня сложилось впечатление, что время от времени он торговал легкими наркотиками. Может быть, он занимался тем же на нефтяных приисках. Многие из этих парней в то время сидели на кокаине». Ребекка занесла это в блокнот. Но теперь она столкнулась с вопросом, которого боялась больше всего. «Джанет», — она кашлянула. «Вы знали, что ваша дочь была беременна?» Джанет безжизненно уронила руки перед собой, как будто локтевые нервы оказались перерезанными. Ее рот слегка приоткрылся. «Она была беременна?» — прошептала она. «Судя по всему, да». Молчание. Часы тикали на стене, ветер свистел за окном. «Внук? Я могла бы иметь внука?» Ребекка дала ей время, чтобы осмыслить это. «От кого?» — спросила Джанет. Уитни сказала Эшу Хогину, что это его ребенок. Джанет прикрыла глаза и сглотнула. «Эш, он хороший. Правда?» Она открыла глаза и встретилась взглядом с Ребеккой. «А разве нет?» «Я не знаю», — тихо ответила Ребекка. «Вы думаете, что Эш мог причинить вред Уитни?» «Нет, не думаю». Но он что-то скрывал. И за годы своей службы Ребекка на личном опыте поняла, что иногда самые близкие люди оказываются самыми ужасными чудовищами. Статистика тоже доказывала это. После ухода от Джанет Ребекка снова включила обогреватель в автомобиле и позвонила Эшу. Когда он ответил, она задала простой вопрос. «Сколько денег ты дал Уитни?» Эш немного помедлил. «Я же сказал, около 11 000 долларов. Это было все, что я имел. Тогда детям очень мало платили за работу. Все мои сбережения на учебу в колледже». Ребекка отключилась и сидела, глядя на две проталины на ветровом стекле над выходными отверстиями обогревателя. Возможно, Эш отдал все свои деньги, но это вовсе не дотягивало до 50 000 долларов. Это произошло из-за денег? Из-за сорвавшейся поставки наркотиков? Могло ли это иметь прямое отношение к Тревору и Уитни, но не иметь никакого отношения к Эшу? Могли ли молодые люди прикарманить незаконные деньги, сбежать из города и спрятаться где-то в другой стране? Но тогда почему Уну Феррис заставили сказать, что они уехали из города на автомобиле с орегонскими номерами? И кто мог заставить ее это сделать? Этот человек должен по-прежнему находиться в городе, особенно если это связано со смертью ее отца. Что я упустила из виду? А если Уитни и Тревор на самом деле получили больше 50 000 долларов, возможно, наличными, как поведала Солли, и если с ними случилось что-то плохое, то куда делись эти деньги? Кто мог внезапно стать владельцем целой кучи наличных в 1998 году? Кто еще владел тайной, за которую стоило убить?